И вот, словно бы бесшумно, без всякого сопротивления, борта брига сблизились, палуба вспучилась, и его обломки исчезли под столкнувшимися обрывами двух ледяных гор. Гибель корабля, так долго укрывавшего нас от ярости стихий, наполнила меня грустью. Но в то же время я с удовольствием ощущал теплоту, разлитую по моему телу под четырьмя фуфайками и тремя куртками. Однако даже я мерзнул в эту ночь, а ведь я был одет теплее всех в шлюпке. Мне не хочется писать о страданиях остальных моих товарищей. Мы боялись, что в темноте снова наткнемся на плавучий лед, и всю ночь напролет вычерпывали воду, держа нос вельбота против волны. И почти все время, то одной рукавицей, то другой, я растирал нос, опасаясь его обморозить. А кроме того, я молился, так как еще не забыл годы, проведенные среди родных в Элктоне. Утром мы немного осмотрелись. Если не считать двух-трех человек, все были обморожены. Эйрон Нортрап лежал без движения, его нога была в скверном состоянии. По мнению врача, он отморозил обе ступни. Перегруженный вельбот сидел в воде очень глубоко. В нем ведь поместилась вся корабельная команда, 21 человек. Двое были совсем мальчишки. Бенни Хардуотеру едва исполнилось 13 лет. Алишу Декери, моему соседу по Элктону, не было еще и 17. Наши запасы состояли из 300 фунтов солонины и 200 фунтов копченой свинины. Полдюжины пшеничных караваев, которые захватил Кок, в счет не шли, они насквозь пропитались морской водой. Кроме того, у нас было 3 бочонка воды и маленький бочонок пива. Капитан Никол честно признался, что, насколько ему известно, в этой неисследованной части океана нет никаких островов. Нам оставалось одно – попытаться достичь широт с более мягким климатом. И вот, поставив маленький парус, мы повернули свой вельбот и, пользуясь свежим ветром, поплыли на северо-восток. Распределение провизии было чисто арифметической задачей. Эйрона Нортропа мы не считали, так как всем было ясно, что ему долго не протянуть. Следовательно, если выдавать по фунту на человека в день, 500 фунтов солонины нам могло бы хватить на 25 дней. При рационе в полфунта – на 50. Мы решили установить дневной рацион в полфунта. Я делил и раздавал мясо под надзором капитана. И Господь мне, свидетель, исполнял свое дело честно, хотя кое-кто из матросов ворчал с самого начала. Кроме того, время от времени я делился с остальными табаком, который успел рассовать по своим многочисленным карманам, хотя и делал это с сожалением, особенно когда знал, что тот, кому я его даю, все равно через день-два умрет. Да, смерть посетила нашу открытую шлюпку. Людей убивал не голод, а невыносимый холод, от которого негде было укрыться. Выжить могли наиболее крепкие и наиболее удачливые. Здоровье у меня было крепкое, я мог считать себя удачливым. Я ведь был тепло одет и не сломал ноги, как Эйрон Нортроп. Впрочем, он был так же силен, что продержался несколько дней, хотя сильно обморозился еще в первую ночь. Первым умер Ванс Хатуэй. На рассвете мы увидели, что он, согнувшись пополам, валяется на носу, замерзший насмерть. Вторым умер юнга Лиш Дыкери. Другой юнга, Бенни Хардуотер, выдержал не то 10, не то 12 дней. Мороз был так силен, что наша вода и пиво замерзли, и мне было нелегко складным ножом Нортропа разбивать дневную порцию на ровные кусочки. Эти кусочки мы клали в рот и сосали. А кроме того, когда начиналась метель, в нашем распоряжении оказывалось сколько угодно снега. Но проку от него было мало. У тех, кто ел снег, воспалялся и пересыхал рот, и им непрерывно хотелось пить.